Такие у них дома, белые, с волнистыми краями. А где котлета? Постепенно проявлялась и котлета. От нее шел пар. Правда, не было вилки, но сейчас не до приличий. Вик взял из воздуха тарелку, схватил котлету, надкусил и тут же выплюнул. Это была какая-то горячая, но безвкусная масса с явным химическим привкусом. И даже рот прополоскать нечем. Если бы тут был Ричард Ричард, и Ричард Ричард возник. «Очень мне это надо», — сказал он, протягивая Вику стакан с водой. «Спасибо». Вода оказалась пресной и теплой. Вик спросил: «Извините, а нельзя что-нибудь? Какую-нибудь шипучку?» «Все эти шипучки — отрава», — заявил Ричард Ричард. «Есть. Хочешь?» «Да». «Только никаких котлет. Это вредно. Вот, тушеные овощи». И Ричард Ричард неведомо откуда взял тарелку с тушеными овощами. И вилка была, и кусок хлеба. И все это оказалось довольно вкусно. Ричард Ричард смотрел, как ест Вик, с гримасой недовольства и даже чуть ли не отвращения. «Я могу остаться и один», — сказал Вик. «Ага, конечно. А разве не ты пожелал, чтобы я появился здесь?» «То есть надо только пожелать, и вы появитесь?» «Ни в коем случае. Я тебе не джин какой-нибудь. Необходимо взаимное желание». «Значит, вы тоже пожелали меня видеть?» «Нет. То есть...» «Ну да, пожелал», — неохотно признался Ричард Ричард. «Я просто о тебе подумал. Что ты сидишь тут голодный и злишься на меня. А я не люблю, когда на меня злятся. Это неприятно. Это расстраивает нервную систему, а состояние нервной системы может спровоцировать дисбаланс в организме. Болезнетворные бактерии активизируются, и можно запросто схватить какую-нибудь внутреннюю инфекцию», — скороговоркой проговорил Ричард Ричард, как профессор, который сотый раз читает студентам одну и ту же лекцию. Он был без шлема, лысина его блестела на солнце. Вик, занятый едой, посматривал на нее, и вдруг... Над гладкой поверхностью повис фломастер и написал быстро, четко, крупно: «Дурак». Ричард Ричард завел глаза наверх, прислушиваясь к ощущениям, и спросил Вика: «Что-то написал?» «Я не...» «Там написано что-нибудь?» «Слово». «Дурак?» «Да, извините». «Обычное дело», — вздохнул Ричард Ричард, вытирая голову платком. «Удивительно однообразные у людей фантазии. Каждый, кто видит лысину, хочет на ней написать. И обязательно дурак. Как будто других слов нет». Вик подумал, что некоторые другие слова еще похуже дурака. И немедленно на голове Ричарда Ричарда появилась черта, потом другая. «Нет!» — мысленно приказал себе Вик. «У меня что, совсем нет силы воли?» И две черточки исчезли. «Лучше вообще об этом не думай», — посоветовал Ричард Ричард. «Переключись на что-нибудь». Хотя навязчивые желания, они как и кота. Закон белых слонов. Слышал, наверное, шутка такая: «Стань в угол и не думай о белых слонах». Ну и, конечно, сразу же именно о белых слонах начинаешь думать. Давай сменим тему, а то так и будешь мучиться. «Давайте», — охотно согласился Вик, потому что фломастер вновь завис над головой Ричарда Ричарда. «А как узнать, где мои родители и где брат?» «Я связывался с управлением. Они сказали, все тут. И даже пилот вашего самолета. Довольно редкий случай. Наверное, вы все пожелали исчезнуть». «То есть я смогу их увидеть?» «Пока нет. Существует закон. Недельный карантин для прибывших, если это целая группа. Потому что были случаи, они собирались вместе и, думая, что здесь страна монстров, начинали нападать на кого попало. Неделя дается, чтобы человек сам разобрался, что к чему. Ну и выясняется состояние здоровья, уровень воображения, ориентация, то есть будущая партийность». «Как-то это сложно». «Спасибо», — сказал Вик, возвращая Ричарду Ричарду чистую тарелку. Тот кинул ее в сторону, и она пропала. «Ничего сложного. Все бермудяне делятся на две партии. ПТКХО, то есть партия тех, кто хочет остаться. Они же зеленые. Но не те, которые Greenpeace, а ПТКХО. КХВ, то есть партия тех, кто хочет вернуться, синие. Есть еще одна маленькая. ПТКСЧВ, ПСС. Партия тех, кто считает, что все пройдет само собой, но ее члены не признаются, что в ней состоят. поэтому можно считать, что ее нет. Большинство, конечно, зеленые, но у нас демократия, поэтому в день летнего равноденствия, 22 июня, все голосуют вернуться или остаться, и, конечно, все остаются. Кто добровольно откажется от вечной жизни?